Глава 19. 3, 2, 1. Всем подразделениям начать атаку. Раздалась команда по сети коммуникаторов, и на планете, впервые за всю ее историю существования, расцвели вспышки ядерных взрывов. 9 зарядов малой мощности, заранее заложенных на базах ящеров, вспухли, пытаясь принять форму гриба, на доли секунды оперлись в силовые щиты, а затем, испарив все внутри ограниченной территории, уничтожили заодно и защитные генераторы. В итоге большая часть взрыва ушла в Землю, проплавив ее на десятки метров в глубину. Но и окружающей обстановке досталось, разнеся радиацию на километры вокруг. Однако даже несмотря на последствия, о которых местным аборигенам рассказали заранее, это была та цена, которую они согласились заплатить за избавление от иго-захватчиков, воспринимающих население планеты как кормовую базу. Одновременно с этим начались атаки и на другие военные объекты. Данные о сейсмических толчках зафиксировали на постах, и дежурная смена главной базы, увидевшая аномальную активность, попробовала вызвать на связь разрушенные объекты. «Не отвечают», — растерянно произнес дежурный, не добившись ответа. «Объявляйте тревогу! Срочно! Это нападение!» Быстро среагировал старший на командном посту. Оператор потянулся к терминалу, но совсем немного не успел. 35-й уровень навыка, изученный отцом Максима, не оставил им ни единого шанса. На этом уровне стандартная картечь весом в 30 грамм заменялась на сотню иридиевых шариков, вместе весящих уже полкилограмма. Вдобавок она десятикратно разгонялась усиленным 5% выплеском энергии до скорости в 224 км в секунду, получая более 12,5 гигаджоулей только кинетической энергии. Снаряды выплюнуло из ствола винтовки, подправив полет невидимыми силовыми полями, убравшими отдачу, и центральное здание, получившее попадание, изрешетило насквозь, несмотря на аномально крепкие строительные материалы. За дополнительные траты энергии снаряды снаряжались специальной начинкой, детонирующей при столкновении, поднимая его итоговую стоимость до 20%, но в некоторых случаях это того стоило, превращая винтовку в оружие массового поражения. 500 грамм иридиевых шариков, перепахавших территорию вражеской базы, сдетонировали, уничтожая все в окрестностях. Грибовидное облако взрыва потянулось к небу, и самую малость не дотянулось до летающих на огромной скорости людей, утягиваемых за собой президентом. Радиация, распространяющаяся со скоростью света, безобидно скользнула по материалу костюмов, не успев проникнуть внутрь, и унеслась дальше, поражая бедных животных, живущих в окрестностях. Центральная база перестала существовать всего после одного выстрела, наглядно показав, что у человечества есть зубы, и оно готово вцепиться ими в глотку любому, кто попробует на него напасть. «Очуметь!» — вырвалось у Димки, когда он увидел результат выстрела. Он висел в воздухе, контролируя обстановку, нервно сжимая в руке топор и всем сердцем желая вступить в драку. Но после выстрела отца делать там было категорически нечего. Улучшение навыка позволяло стрелять чуть ли не миниатюрными ядерными зарядами, к чертям аннигилирующими все в огромном радиусе. Да о чем говорить, даже простые выстрелы из сайги в последнее время становились слишком разрушительны. Картечь, вылетающая со скоростью 22,5 км в секунду, сносила все на своем пути, но и использовать ее вплотную было небезопасно. Поэтому прокачку винтовки его отец временно прекратил, сосредоточившись на костюме, как раз в потенциале, позволяющем нивелировать эту проблему. Одновременная защита и повышение характеристик. «Нас преследуют», — проговорил Дима, увидев стремительно приближающуюся точку в небе. «Мам, подсобишь?» «Минутку», — ответила женщина, и, скинув к небу арбалет, прицелилась, активировав дополнительную функцию навыка, создающего область распределения кинетического урона в радиусе 1,5 метров. Болт сорвался с направляющих, в доли секунды преодолел расстояние до догоняющего летающего средства, выглядящего как типичный зализный для хорошей аэродинамики флайер из фильмов прошлого, и попал точно в носовую часть. Флайер будто врезался в невидимую стену, вдобавок несущуюся к нему навстречу на сумасшедшей скорости. Техника смялась в гармошку и посыпалась скомканными обломками вниз, на лету загораясь чадящим дымным пламенем. «Никак не привыкну к этому», — с нотками зависти проговорил отвлекшийся на секунду президент. «С виду обычный арбалет и сайга, а результат просто ошеломительный. Это, говорит человек, летящий сейчас по воздуху, делающий это с помощью телекинеза?» Скептически произнес отец Максима, в последнее время нашедший много общих тем для общения с политиком и сдружившийся с ним. «Тоже верно», — согласился он с ним. «Скажи мне полгода назад, что я буду летать на других планетах, сражаясь с инопланетными захватчиками, то принудительно отправил бы такого шутника на проверку в Кащенко. А вот как все повернулось». «Это да», — погрузился каждый из участников в воспоминания, осознавая, насколько сильно все поменялось за такое короткое время. Идеальное здоровье, общее омоложение, получение сверхсил и потенциал безграничного развития. И все, что для этого надо, только сражение. А вот что-что, а этого, как показала практика, в галактике достаточно. Проводив взглядом улетающих людей, я смотрелся по сторонам. Флора, немного отличающаяся от земной, но в остальном очень даже похожа на нашу планету. Такая же зелень вокруг, деревья, небо, земля и облака. И если бы я не знал, что точно нахожусь в сотнях световых лет от Земли, то даже не подумал бы о чем-то необычном, списав на то, что просто нахожусь в другом климатическом поясе, если бы вообще отметил данный факт. Вполне возможно, даже самые первые порталы находились черт знает где, и только какие-нибудь зоологи, биологи и другие ученые, занимающиеся изучением земных видов, могли бы заметить разницу. Закончив с интересом осматриваться, поставил очередную метку в коммуникаторе, добавив к ней заметки о том, что это за место и что я тут, собственно, делаю. В последнее время завел такую традицию, мечтая в итоге, чтобы вся карта нашей галактики была в таких отметках. Только желательно более дружелюбных. Вот только с учетом, сколько всего в ней интересного, чувствую, делать я это буду долго. Но это теперь вообще не проблема. Рано или поздно я добьюсь для себя и родных самого настоящего бессмертия, и у нас будет все время Вселенной. Взглянул на часы, контролируя, что я еще не опаздываю, но казалось, что у меня было больше часа до начала операции. Пока родители, улетевшие с президентом своим ходом, долетят до главной базы пришельцев, я 10 раз успею распечатать истребитель, подготовив его к полету, и спокойно доберусь до первой точки. Понятно, что остальные 3 придется уничтожать уже в процессе, и они, скорее всего, будут готовы к отражению атаки, но будем честны. Что они смогут сделать? Если уж я своим лазером разрезал в космосе боевые корабли, то что сможет противопоставить обычная наземная база? Единственное, скорее всего, придется добивать остатки выживших в рукопашную, чтобы не тратить излишки энергии. Но на это я был готов пойти. Пока я строил планы, истребитель медленно, послойно печатался. Я в который раз задумался о том, что надо бы найти новый образчик техники. Тем более я уже развел инвентарь до 14 уровня. И оставалось всего 6 для увеличения охватываемой зоны в 2 раза, после чего я смогу сканировать уже более крупные объекты. У меня прям руки чесались от желания заполучить в свое владение самый настоящий космический корабль. Причем не этот внутрисистемный истребитель, в котором сидеть приходилось по-турецки, со скрещенными ногами, а самый настоящий, сделанный под человеческий размер, с каютой, в которой можно спать, с искусственным интеллектом, прокладывающим маршрут, с синтезатором пищи, и плевать, что я сам умею делать не хуже. Вот хочется, и все тут. А главное, наконец, уйти в своеобразный отпуск, отложив к черту все дела. Главное только с ящерами разобраться, отбив у них желание с нами связываться, вдобавок усилив планету до достаточно высокого уровня, и можно будет отправляться. Тяжело вздохнув, как только истребитель допечатался, отправился внутрь снова срезать неудобное кресло, словно рассчитанное на подростка, и переваривать его так, чтобы можно было разместиться взрослому человеку. Откуда ящеры вообще взяли эти истребители, если учитывать, что они сюда, если и влезут, то только ползком? Опять ограбили кого-то? Если да, то по-хорошему нужно следовать известной издревле стратегии. Враг моего врага — мой друг. Найти этих загадочных коротышек и вступить с ними в союз, привлекая к совместной атаке. Но опять же, мы все утыкаемся в то, что ничего не знаем про обитаемую галактику. Сколько разумных рас и как они живут? Как торгуют и общаются? воюют ли в космосе или стараются решать все вопросы дипломатическим путем, вдобавок каков средний по палате уровень технологий ящеров. Они считаются высокотехнологичной расой или кем-то вроде наших сомалийских пиратов, грабящих узкую полоску воды вдоль своих берегов и с улюлюканьем бросающиеся на танкеры со старым огнестрельным оружием. Столь много вопросов и нет ответов. Выбросив опять все лишнее из головы, сел за штурвал и, проложив маршрут, медленно поднял машину в воздух. До ближайшей базы было порядка 2000 километров, и, по прогнозу, лететь мне до нее было 7 минут. Конечно, можно было бы быстрее, но трение воздуха быстро просадило бы силовое поле, да и все равно торопиться было некуда. Сделал несколько кругов, с интересом осматривая округу. Красивые горы вдали и проплывающие под истребителем реки с озерами. Тут бы в туристический поход на пару недель, а не вот это вот все. Но, к сожалению, эти планы, как и куча других, оставлю как-нибудь на потом. Бросил взгляд на время, отслеживая оставшееся расстояние. Сделал еще несколько петель, затем приготовился, отсчитывая про себя секунды, и порадовался, что так точно все рассчитал, потому что одновременно с началом общей атаки, пришедшей уведомлением мне в коммуникатор, я как раз увидел возникшую на горизонте цель. Навелся на нее и, ускорившись, в мгновение ока преодолевая оставшееся расстояние, открыл огонь бортовым оружием. Рубиново-красные лучи лазеров спахали какие-то строения, и в воздухе зазвучал пронзительный вопль сирены, сигнализирующий о нападении. Я замедлился, сделал еще круг и повторил атаку. На этот раз целясь в самое крупное здание с многочисленной техникой, стоящей внутри. Установленные на возвышениях турели открыли ответный огонь, и щит истребителя начал стремительно истощаться под натиском сотен выстрелов. Пришлось экстренно бросать машину в крутом пике, врезаясь в землю и добивая остатки силового поля на ней. Но сделал я это чертовски вовремя, потому что вокруг базы, наконец, появилась мощная стационарная защита. С разных сторон к месту моего падения начали бежать враги. Где-то в отдалении страшно загудела работающая на пределе техника, а я, призвав в руку топор, бросился бежать в сторону от упавшего истребителя. За секунду, буквально телепортировавшись для постороннего взгляда на несколько десятков метров в сторону, резко остановился и, вытянув левую руку, активировал лазер, даже не став никуда целиться. Выкрутил его на полную мощность, не считаясь расходами, и луч толщиной с мою руку прочертил первую слегка косую черту, разрезая на своем пути здания, ангары, технику и даже появившийся, наконец, ящеров, продолжающих бег навстречу своей смерти. Мельком отметил начавшие сыпаться в интерфейс уведомления получения опыта и продолжил свое дело, крутясь на пятках. Сделал 3 полных круга вокруг своей оси, потратив на это целых 2 секунды. Но зато каждый элемент на базе получил несколько попаданий. Здания начали слопываться под своим весом, как карточные домики. Ящеры, поделенные на 2 и более части, неопрятными кусками рухнули на землю. И даже мой истребитель, распечатанный буквально недавно, не сбежал общей судьбы, в итоге взорвавшись. Волной воздуха меня откинуло в сторону. Не на место, где я только что стоял, сверху прилетел какой-то летательный аппарат, воткнувшись в землю. Защитник базы решил взять меня на таран, и у него бы все получилось, не произойди так вовремя подрыв. Затормозив об кучу строительного мусора, в которую врезался спиной, перехватил топор поудобнее и бросился вперед на странную помесь беспилотного летающего такси с грузовиком, перевозящим мусорные отходы. Ударом лезвия прорезал внешнюю оболочку, затем рванул еще несколько раз, проделывая отверстие, и прыгнул внутрь, готовясь резать все живое. Правда, можно было не торопиться. От столкновения ящер-самоубийца, не зафиксировавшийся в кресле, вылетел и врезался в панель управления, пробив ее своим телом. И теперь лишь конвульсивно подергивался, находясь на последнем издыхании. Но я понимал, что у них довольно приличного уровня регенерация, поэтому решил не давать шанса твари и на всякий случай добил ящерицу, заодно раскурочив показавшийся важным элемент вокруг, чтобы уж точно никто не смог поднять колымагу в воздух. Получил за него 80-й уровень и на секунду отвлекся на просмотр характеристик. Уровень 80-й. Опыт 0,03% из 100%. Характеристики. Сила 60, ловкость 60, телосложение 60, интеллект 60, мудрость 52. Свободные очки характеристик – 60. Свободные очки навыков – 19. Довольно неплохо, особенно учитывая, что перед началом атаки у меня была только середина 79-го. А если вспомнить, что еще вчера у меня вообще был 74-й, из-за уничтожения практически обескровленных и уже без экипажа на борту вражеских крейсеров в космосе я получил 5 уровней, то складывается весьма интересная картина, говорящая о том, что человечеству невыгодно прекращение войны. Воюющие в ней стремительно возвышаются, получая личную силу, и стремительно растут в уровнях, тогда как мирные пацифисты стремительно скатываются на обочину истории. Снаружи послышались подозрительные звуки, и я, аккуратно выглянув сквозь чудом уцелевшее бронированное стекло впереди кабины, увидел десяток ящеров, озирающихся по сторонам. Грязные, пыльные, словно вылезшие из ада. Буквально чудом пережившие обрушение всех зданий на территории. Да они даже не были толком вооружены. Сжимали в лапах куски камней да обломки металлических конструкций. Один из них, наконец, набрался храбрости, направился к упавшему флайеру в надежде разжиться оружием, и я, выждав секунду, выпрыгнул навстречу, в воздухе поднимая топор над головой. Мощный удар по незащищенному броней телу ящера располовинил его пополам, и перед остальной группой я предстал весь залитый голубой кровью их товарища. Половинки тела врага еще мгновение стояли, а затем упали в разные стороны, и замершее время вновь понеслось вскачь. Не давая им даже шанса на осознание факта произошедшего, сделал резкий рывок и в прыжке рассек еще одного противника, на этот раз в районе туловища. Тонкий срез и верхняя часть внезапно замолчавшей рептилии, доли секунды назад еще верещавшую в панике, начала сползать, открывая миру богатое внутреннее содержимое. Третьему ящеру скользящим движением вскрыл брюхо и тут же, не останавливаясь, пока он пытался поймать выпадающие кишки своими лапами, срубил головы четвертому и пятому. Пришлось, конечно, воспользоваться телом упавшего на четвереньки врага, но, думаю, он даже не обратил на это внимания, увлеченный проблемами с собственным здоровьем. Остальные ящеры, увидев, что стало с теми, кто близко познакомился с моим топором, побросали оружие и бросились на утек. Должен признать, когда они встают на четвереньки, то становятся чертовски быстрыми. Хотя какие это четвереньки, когда у них 2 нижних конечности и 4 верхних? Получается, самые настоящие шестеренки. Пока эти мысли эхом проносились в моей голове, я, разогнавшись, уже начал действовать. Догнал первого, дернув его за хвост так, что он остановился так, будто врезался в стену, и, используя инерцию движения, рванул к следующему. Твари решили разбежаться в разные стороны, надеясь, что я не успею поймать всех, но не учли одного. Что у меня в инвентаре всегда лежит снаряженная к бою крупнокалиберная снайперская винтовка, в магазине которой 5 патронов. В отличие от ящеров-десантников, защищенных крепкой броней, эти ею не обладали. Да и кто бы носил ее в мирное время на базе на планете, на которой никогда не происходило волнений? Подполье было практически задавлено, и служба в этих отдаленных гарнизонах считалась полной профанацией и отдыхом. Теперь они пожинали плоды своих решений. Первый выстрел и поза ящерицы, вытянутая вдоль земли, сыграла против нее. Пуля вошла под углом, пробила почти все тело насквозь, перемешав внутренние органы и увязла внутри. Рептилия рухнула как подкошенная, но я уже не видел этого, переводя прицел на следующую. Еще выстрел, еще одна тварь, познакомившись со свинцом, упала на землю. Третий и четвертый выстрелы достигли своих целей, поразив каждое по одному ящеру, а пятый почти успел убежать. Скрылся за развалинами, но не стал отсиживаться за ними, понимая, что я приду за ним, и рванул дальше, стремясь добраться до леса. Но тут система безопасности ящеров, требующая, чтобы вблизи базы не было никаких посторонних объектов, в том числе посадок, сыграла против. И он был вынужден мчаться по голому полю. Аккуратно выцелив его морду, мягко вышел спуск, и пуля, попав в боковую часть, разбила его череп, разбросав его мозги на несколько метров вокруг. Запоздало вспомнил, что можно было просто вдарить молнией, которая бы прикончила эту группу. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Найдутся еще на моей доле куча настоящие противники, против которых это идеально сработает. Взяв в руки обратно топор, который я уронил себе под ноги, прошелся по остальным и добил, контролируя, что они точно мертвы. 3 еще были живы, но это было очевидно, потому что я сравнивал количество убитых с появляющимися строчками опыта. Очень удобная оказалась функция. Всегда понимаешь, мертв твой враг или только притворяется. Жаль только, что с людьми такое не работает, иначе британский принц бы так легко не отделался. Но, с другой стороны, это и к лучшему. Иначе междоусобица между людьми разгорелась бы со страшной силой. А так вынуждены были искать способы мирного сосуществования. Такими темпами, глядишь, действительно вся планета объединится под знаменем мирового правительства и сможет не только выстоять в грядущих временах, но и занять должное место среди рас галактики. Раз уж мы вышли в космос, то пора заявить о себе. И желательно сделать это громко, чтобы больше никому было неповадно атаковать нашу планету.